Знаменский отозвался ему такой своей самой-самых улыбкой. Так радостно ему сейчас было легко, по-мальчишески легко, что Змеелов смягчился, забыл про скуку и важность, по-мужски принял этого пижона в свой суровый мирок. Он сказал, как одарил: «Поступай к нам, парень, возьмем». «Может, и поступлю», — сказал Знаменский. К ним осторожно приблизился Самохин. «Что за номера, Ростислав Юрьевич?» — недовольно спросил он. «Не доставало мне еще отвечать за укушенного зятя». Отомстил старик, напомнил. Трудно ему было стерпеть, что вот такое возможно молодечество поверженным и униженным. Совсем не из худших стариков старик, но трудно уступать лидерство, наблюдать, как кем-то при тебе восхищаются, кем-то, кто в явном подчинении у тебя, да еще и в опале. Старость охотнее привечает неудачливых из молодых. Старость любит пожалеть, недолюбливает азартных. Азарт ведь это молодость, жизнестойкость, когда ни тебе нефрита, ни тебе цирроза и всяких там инфарктов миокарда. Ну и молодые, меретый, усатый, маленький летчик, но и они от чего-то опечалились, позавидовали его безрассудству. Может быть, смелость почти всегда сродни с безрассудством, но потому и пленительна. Скажи, дорогой, ты знал, что к кобре можно подойти, когда она не надулась? Стал допытывать Мирет. Опыт был, обучил Восток? Знаменский молчал, улыбался. Опыт опытом, а и я струхнул, сказал знаменитый Змеелов, страшно довольный, что может поддержать этого парня, этого приезжего, который, похоже, сильно досадил Миреду и летчику, здешним мужикам, многое знавшим про змей и струхнувшим вот. Интуиция у человека, я так думаю. Серьезно зову. Переходи к нам. Много наперво не обещаю, а 3 куска за сезон возьмешь. И гуляй потом, хоть в Сочи, хоть в Ялте. Змееловом быть нужна смелость. Наш талант — смелость. А смелость от интуиции, я так думаю. Авиатор, я верно рассуждаю? Верно, но только отчасти, — сказал летчик. Интуиция нужна, конечно, обязательно. Но, как говорит наш начальник, информация есть мать интуиции. Поехали, друзья. Интуиция, но прежде всего мои наручные часы мне подсказывают, что народ уже собрался во Дворце культуры, что вас уже ждут, товарищ Самохин. Прощаясь, глаза в глаза снова встретились Знаменский и Змеелов. «Что, в черной полосе обретаешься?» — спросил Змеелов. «Угадал», — сказал Знаменский. «Этот Змеелов ему начал нравиться. Да он сейчас и не актерствовал, он чувствовал. А то оставайся, от души говорю. Ну их, не могу». «Понял. Если что, приезжай. Анкеты у меня не заполняют. У нас в Пески идут с уловочкой и мешочком холщевым. Простое дело, а?» Они постояли, крепко тиская руки, у Змеелова рука была в грубых, рваных шрамах, покивали друг другу и расстались, довольные друг другом. На посланника в Доме культуры собрался весь город. Афиша громадная была вывешена у входа, перечислявшая все былые и нынешние ранги Самохина. У входа, когда подъехали, толпился народ, чтобы встретить важного и знаменитого гостя. Это были юные девушки, тюльпанами платьев, расцветившие скучные ступени Дома культуры. Вот только теперь, когда сошлись сюда эти девушки, ставшего напоминать дворец, сюда приехали и пограничники, в черноту загоревшие в своих забавных зеленых панамках, такие сильные и прочные парни, служившие на такой границе, где служба особенно трудна и строга. И они были взведенными, как боевые курки. Даже ухаживали они за девушками-тюльпанами как-то порывисто, дерзко. Взглядывали, поглядывали, все вмиг умея углядеть, хотя девушки клонили под этими взглядами головки, укрывали согнутыми локтями лица. Так поступали тут и русские девушки, переняв обычай, который был обычаем и их прабабок. Он им нынешним здесь пригодился.